Глава 39. У меня в голове происходит маленький взрыв, когда чувствую прикосновение к своим губам. Легкое и мимолетное. Но меня пронзает словно молнией. Он только что поцеловал меня. Но вместо того, чтобы отстраниться, я замираю, охваченная странным волнением, и даже не думаю разорвать прикосновение. Меня бросает в жар. Я слышу удары сердца, только не понимаю своего или чужого. И чего-то жду. Рой будто хочет вырваться, но я подавляю ее попытку спонтанно вылететь. Не до этого сейчас. «Господин Дайр, это вы?» Слышу напряженный голос охранника. Того же, который встречал меня на воротах, когда я впервые попала в академию. «Давайте сделаем вид, что это не я. И вы ничего не видели». Мягко, но настойчиво отвечает Дайр. Одновременно с этим он прижимает меня к себе и даже кладет ладонь на затылок, вынуждая уткнуться носом к его груди. Ох. «Понимаю», — хмыкает охранник. «Служебные романы не поощряются. Удачи, я могила. Благодарю за понимание», — в тон ему отвечает Стефан. Слышу удаляющиеся шаги, стою не шелохнувшись, окутанная теплом, словно коконом. Странно, но мне хочется продлить этот миг, когда я чувствую его сердце. Вдыхаю немного травяной аромат. В видениях не было запахов, или я их не помню. Не было ощущений. Так почему мне кажется таким знакомым все, что я ощущаю сейчас? «Он ушел», — тихо говорит Дайр. Он немного отстраняется, но оставляет меня в объятиях. А я прихожу в себя и осознаю, что только что было. Возмущенные слова застревают в горле. Я даже не знаю, что сказать. «Зато он не видел твоего лица», — тонко улыбается Дайр. «Как ты и хотела, слухов не будет. Слухов о тебе». «Спасибо. Но наверняка был и другой способ. Вы же маг», — шепотом, но раздраженно произношу я. «Мне в голову не пришло ничего лучше». Пожимает он плечами. «И не говори, что тебе прям уж совсем не понравилось». «Не понравилось». «Мне чего-то показалось по-другому», — задумчиво тянет он. «Раз задумался, значит, сам не уверен. Поэтому я продолжаю настаивать на своей версии». «Кому понравится, когда так внезапно хватают и...» «Понимаю, что от смущения не могу произнести вслух. Признать, что у нас был поцелуй. Первый мой поцелуй. Перед Дайром говорить это не хочется». «У вас что, роман с кем-то из преподавателей?» Меняю я тему. «Ваша девушка не ревнует?» «Нет у меня никаких романов», — хмурится он. «Но я догадываюсь, о ком он подумал. Не обращай внимания». «Как скажете. Теперь я сгораю от любопытства. И в то же время немного царапает. То, что у Дайра, похоже, достаточно близкие отношения с кем-то, чтобы успели пойти слухи. Я думала, он одиночка, а он уже... Неважно. Мне сейчас лучше успокоиться». «Планы меняются. Будет странно, если мы уйдем на свидание в учебный корпус. Так что идем ко мне». «Нет», — отрезаю я, — «вы обещали». «Тогда что ты предлагаешь, если он снова нас заметит? Или если мы увидим второго охранника?» «А, понял. Все же хочешь повторить?» «Нет!» Очень сложно, когда хочется кричать, а нужно говорить шепотом. Получается громкое шипение. «Послушай, Лиана», — Дайр говорит примиряюще и чуть серьезнее, чем раньше. «Я тебя не трону. Дам комнату, которая запирается изнутри. Да и я еще не отказался от планов поработать в кабинете ночью». «Но как я вернусь в общежитие?» «Чтобы тебя не заметили, сделаем это между обходами примерно в 5 утра. Не волнуйся, я разбужу тебя». В темноте я не могу полностью рассмотреть его выражение лица. Колеблюсь, но в итоге вздыхаю, смирившись. Пока что он всегда выполнял свои обещания. «Хорошо. Выбора у меня, как понимаю, нет». «Я бы не хотел, чтобы ты думала в таком ключе», — хмурится он. «Выбор есть. И ты всегда можешь предложить другой вариант». «Этот нормальный», — качаю головой. То, что он сомневается и готов отступить, убедило меня. Он не собирается меня заманивать в ловушку. Скорее, наоборот, сам рискует. Вдруг я снова увижу что-то не то. До домика Дайра я иду чуть ли не на цыпочках, тихо, прислушиваюсь к чужим шагам. Натягиваю посильнее капюшон на лицо, но ничего больше не происходит. Мы спокойно доходим до дома. «Я покажу тебе комнату. Также можешь воспользоваться душем». «Спокойно и даже немного устало», — говорит Дайр, когда мы входим. «За мной». Мы поднимаемся сразу на второй этаж. Я с любопытством оглядываюсь, ведь интересно посмотреть на устройство преподавательского домика наверху. Да и внизу я не все видела, только одну злополучную комнату и коридор. Но сейчас темно и мало что видно. Комната, как и обещал Дайр, запирается изнутри на задвижку, которая выглядит вполне надежной. «Это спальня?» — замечаю я, оторвавшись от разглядывания двери. «Широкая кровать, шкаф, тумба. Здесь довольно просторно, но мебель добротная, и по полному отсутствию украшений, картин или запечатлительных карточек видно, что жилье Дайр воспринимает как временное. Только будильник — артефакт, который может выдавать разные сигналы и запоминать разное время, заявляет, что у спальни есть хозяин». «Неужели ты думала, что я уложу тебя спать в кладовке?» — хмыкает Дайр. «А вы?» — поднимаю на него растерянный взгляд. «Черный маг готов отдать мне кровать и спать на диване?» «Я не лягу сегодня. Дам чистую постель, а дальше ты сама». Дайр выполняет свое обещание и оставляет меня одну. Я без сил падаю на кровать и поднимаю взгляд в потолок. «Роя, если что-то случится, ты же предупредишь меня, защитишь?» Фамильяр откликается изнутри. Я чувствую, что она не ждет никаких подвохов и угроз, в отличие от меня. После того поцелуя я опять буду на страже с Дайером. Это же надо так. «Нет, ну что за невезуха?» — вырывается у меня. И первый поцелуй украл, и по-нормальному не поцеловал. Терять нечего, можно было бы и... «Полотенце положил новое», — доносится из-за двери. «Увидишь».